руки бы опустились и у меня, не 70-летнего. И в этом отношении также требуется подход более радикальный или, скажем, отчаянный. Согласится ли Федя взять на поддержание остающиеся? Весьма в этом сомневаюсь. Но при официальном приглашении папа мог бы, может быть, найти поддержку в полпредстве. Хотя и это при увеличивающемся дипломатическом напряжении подвержено сомнениям. Одно ясно. Формула взвешивания должна быть именно твоя. И должна основываться на какой-то максималистской истине, а не на сравнении гарантированных вероятностей. На днях я, по всей вероятности, уеду по делам в Грузию, а когда вернусь, начну исподволь развращать наших в названном направлении. В конце ноября 1933 года Пастернак ездил в Грузию в составе писательской бригады. Хотя, по твоему примеру, и сам я недавно склонялся к выжиданию, но теперь мне вчуже страшно чего-то, и хотелось бы как можно скорее иметь их при себе. И налегке, в качестве временных гостей, для отвода их собственных глаз, то есть не отягощенными иллюзорной ответственностью перед самими собою, правильно ли или нет разрешен ими этот шаг. Точно жизнь математика. Вот опять оно тут, мещанское самомучительство, святошествующее и не святое. Ах, много бы я мог тебе написать на эту тему, пережитого и передуманного, но всякий раз, как в письме или работе, подходишь к главному и уже готовому, потому что найденному, до всего остального, то такая тоска прутковская охватывает, необнимаемости необъятного, что именно главное это и оставляешь в умолчании. Не потому, чтобы мысль изреченная была ложью или вообще изречению не поддавалась. Нет, нет, совсем не потому. Но физическое ощущение бесконечности, коренящееся во всяком общем положении, так перевешивает у меня интерес к его содержанию, что я его изложением жертвую из какой-то внутренней зябкости, из страха озноба, который для меня неминуем на этом пустыре. Оттого-то и захвачено у меня одно второстепенное. И сколько я ни писал, теза оставалась неназванной. У всех этих вещей отрублены хвосты, каждый из которых, если бы дать им волю, должен был бы разрастись в трактат, или, точнее, в нечто бесконечное о бесконечном. Тут-то и пролегает водораздел между гением и человеком средних способностей. Первый именно не боится этого холода и только. И тогда, вопреки Пруткову, Паскаль охватывает необъятное и только и делает, что пишет принципиально о принципах и набрасывает бесконечность бисернее и непринужденнее, чем Бунин какую-нибудь осень. Дорогая тетя Ася, я только хотел поблагодарить вас и Олю за ваши письма и незаметно с Олей заболтался. Страшно рад нашему единодушию, сложившемуся в разных городах без уговора, по взаимно неизвестным причинам и в несходных положениях. Именно это ведь и характеризует наше время. На партийных ли чистках, в качестве ли мерила художественных и житейских оценок, в сознании ли и языке детей, но уже складывается какая-то еще неназванная истина, составляющая правоту строя и временную непосильность его неуловимой новизны. Какой-то ночной разговор 90-х годов затянулся и стал жизнью. Очаровательный своим полубезумьем у первоисточника, в клубах табачного дыма, может ли не казаться безумьем этот бред русского революционного дворянства теперь, когда дым окаменел, а разговор стал частью географической карты и такой солидной? Но ничего аристократичнее и свободнее свет не видел, чем это голое и хамское, и пока еще проклинаемое и стонов достойное наша действительность. Ваша тетя правда. Это я по поводу керосина, что вы папе написали или хотели написать. Крепко вас и Олю обнимаю. Зина целует и благодарит за память. Женечка совсем уже большой мальчик, ему 10 лет. Он живой, рассеянный, впечатлительный. И, как все дети нашего времени, полон тех живых знаний, которые почерпываются в каком-то промежутке между бытом беспризорников и усилиями педагогов. Разве я не писал вам о нем? Но эта тема не для приписки. Будьте здоровы, еще раз обнимаю вас. Зовите наших, но не к себе, а ко мне или к нам и по Олиному, то есть в духе сурового фатализма и под керосиновым аспектом. Все это правильно, и было бы, если бы принялось им во благо. Ваш Боря. Поздно, запечатывая, не перечитывая, не